желание наслаждаться общением с какой-то личностью, слушанием этой личности, наслаждаться. Не желание служить этой личности, а наслаждаться этим общением, наслаждаться этими всеми его словами, наслаждаться до тех пор, пока он не начнет говорить то, что меня не наслаждает. Поэтому он говорит истину, потому что это меня наслаждает. Теперь он говорит чушь собачью, потому что как раз она меня не наслаждает. Так мы поделили. Правильные, неправильные, хорошие, плохие. Поэтому, говорится, человек, который находится на платформе разума, он никогда даже не прислушивается к сентименталистам. Он воспринимает это как какой-то факт, но выводов никаких не делает. Видя, что это сентиментально. Как ребенок, он прибегает и говорит, там такой дядя. Взрослый человек говорит, да ладно, все, ну пойдем. Взрослый понимает, что там какой-то дядя, но какой ребенок гонит. Он выходит и говорит, там что такое? Он говорит, да что ж он так, кстати, вот тут с рогатки в меня стрелял, конечно, я его обматерил. Теперь кого надо бить? Дядю или ребенка? Но ребенок как все представил? Кто плохой-то? А? Дядя, дядю, папа, пойдем дядю побьем. Привел к дяде на свою голову. Дядя рассказал, как есть. И получил по башке кто? Ребенок. И ребенок сбит с толку. Он говорит, а где же любовь? А вот это и любовь, сынок. Как говорится, муж бьет, любит, отец бьет, учит. Врач бьет, лечит. Поэтому Чинаки Пандит говорит, пожалеешь плетку, потеряешь детку. Пожалуйста, вопрос. Практический вопрос про воду. Как относиться к воде, типа Шамкука, то есть, которая не термически не обрабатывается, к Байкалу? Как? Вода какая? Кшан? Аршан. Источник, да. Кука, то есть там сам Байкал, то есть их еще обязательно тоже надо термически обрабатывать? Или они все-таки есть возможность употреблять? Они говорят, вода взята с 400-метровой воды. Нет, я понимаю. С крана. В смысле, из крана. Если вода вся грязная, то есть как... И пузырьками наполнена. Я не знаю, у меня впечатление, что 99% всей куки и аршана – это вода из-под крана. Нет, я имею в виду, если туда приехать. То с добавлением разных. На куку, то есть не бутылка, как говорю. Не то, что, а именно нормально на самом относись. Месте. Но, ну как вот, оно вот на аршан есть? Многие приезжают, напьются аршана и потом поносят две недели. И плюют там, да. Поэтому человек знания должен иметь, как это принимать. Как принимать, потому что иначе будет отвращение. Когда это... человек что-то переедает, у него отвращение, там же УРР сразу, условно-рвотный рефлекс. Потом только одно слово, даже намеки. Как мы что-то говорим, там гной, сопли, там угри. Как одна мне вот тут говорит, угри старого грузина. Когда она хочет испортить аппетит, она говорит, представьте, что вы кушаете угри старого грузина. С носа. Ну, видели, бывают такие носы. Мясистые такие. Просто манго. Надо знать просто. Везде нужно знание. Как, сколько. Поэтому со специалистами надо посоветоваться. Я не думаю, что все это очищение. Можно тогда сказать, смерть очищения. Сразу дуба врезать и все. И очистился. Поэтому многие самоубийцы, они думают, ну, лучше очистить. Говорится, терпение это куда выше, чем уничтожение. Терпеливее дерево, говорится. Человек должен быть, он должен терпеть. Но терпение не должно быть в гуне невежества или в гуне страсти. В гуне благости. Это долг. Мы терпим что-то. Из чувства благодарности. Так аршан, это все, Байкал. Я не думаю, что это очень чистая вода. На самом деле чистота воды, она связана с торсионами, то есть с наличием определенных видов энергии. Она связана с этим. Поэтому там разные частицы есть и так далее. Поэтому вода может быть выглядеть как грязная, такая даже желтая, какая-то с привкусом металлов там или что-то, потому что там на самом деле много металла. Поэтому существуют разные химические катализаторы, которые могут баланс приводить, туда что-то нужно добавлять, чтобы сбалансировать. И в соответствии с тем, организм в чем нуждается, там, допустим, все может быть в этой воде, чего-то больше, чего-то меньше. И как одно нейтрализовать, другое оставить. Там, поэтому туда что-то добавляют, дозы разные, воду добавляют туда, чтобы какие-то высвободить металлы, тяжелые металлы, легкие металлы. Это же целая химия, ёлки. Там запущена химика. К химикам надо обращаться. Поэтому аршан точно так же. Это не просто вот пьешь как чай. Нет. Это как лекарство. И для каждого человека разные дозы, разный объем, разное время суток и так далее. По назначению врача, короче говоря. Поскольку это поэтому и называют целебные воды или лечебные воды. Это по назначению врача. Мы не можем просто таблетки есть и есть. Мы должны знать, какие таблетки, когда, до еды, после еды, дозировку. А дозировка в соответствии с возрастом, весом, определенным положением доши, там, капха, вата или пита у человека, там, то есть куча всевозможных. Должно быть взято во внимание огромное разнообразное положение, то есть проанализировано на всех уровнях. Поэтому человек анализы сдает, после этого выявляется, когда где чего он не достает, то ему и назначает, чтобы это сбалансировать, восполнить без ущерба другим каким-то органам или другим процессам. Всего дела. Это медицина. А когда предложенная вода, аршан, даже если он не предложенный, это что с ним толку? Вот у нас куча аршана. Тут все предлагать божествам. Если человек очень хорошо предлагает, квалифицированно, то это все становится очень важным. И в первую очередь это очень благоприятно для ума. Очень благоприятно для ума. Это ослабевает влияние материальной энергии. Это самое важное, что может быть только в жизни для нас. Это ослабить влияние иллюзий. То есть видеть так, как есть, способность различать, говорится, поэтому это разум наш укрепляет, разум наш очищает. Ум, разум берет под контроль ум. То есть, значит, мы прекращаем руководствоваться ложным эго. Значит, мы уже как бы различаем, это иллюзия, это нет, это знание, это невежество. В себе начинаем это видеть. Поэтому начинаем видеть это и в окружающем. Это реализация, это продвинутость называется. Когда мы говорим, кто продвинут здесь, или кто там, этот продвинут более, это менее, и так далее. Это не просто так, что по внешности мы рассудим. Чувства обманчивы, мы можем быть сбиты с толку. Умом своим. Аршан, и думать, что раз аршан, значит все это уже нам благо. Нет, то, что для одного нектар, для другого яд. И наоборот, Кришна говорит. Поэтому не надо думать, что аршан всем необходим. Нет. Или там какие-то грязи, всем они необходимы. Любого грязь кидай, и все. Какая болезнь, давай в грязь. Какая болезнь, давай в грязь. Давай в грязь. Короче, все, неважно, какая болезнь, все в грязь. Нет. Всем аршан. Нет, нам одним категорически запрещено аршан пить. Категорически. А другому ты пей только аршан. Разбавляй водку аршаном и пей. Или запивай аршанчиком, хорошо пойдет. Что сделать? Он говорит, о, не, видит Бог, не пьем, а лечимся. Но вопрос. Когда мы, как бы, ум накрываем колпаком, у него природа такая, он как ищет наслаждение, да? Или колпаком. Ум. Да. То есть ему разум дает уже, да, как бы вот этот вкус. Разум ему говорит, не ищи наслаждения. Не ищи. Не ищи, служи. Разум говорит. Может быть, это и приятно для чувств, но это неблагоприятно для тебя, а ты душа. То есть он как бы через ум с душой общается, да? Душа будет нормально. Для чувств это очень привлекательно. Что такой плакат, красивая девушка, курит сигарету, Мальборо. У них чемодан денег, красивый мужчина, они в машине курят вместе, Marlboro, и такая маленькая. Предупреждает, опасно для вашего здоровья. Что выберет разумный и что выберет неразумный, чувственный, сентименталист? Да, зато впечатление, все на впечатление. Я чувствую, что это лучше, я впечатлен. О, как я там, о, как они курили, о. Какая сигарета, какой маникюр. О. Они богаты, красивые. Что вы? В разум же идут, да? Впечатления в разум не идут. Разум опыт накапливает. Когда они сдохнут от этого, тогда разум скажет, елки. Ничего себе, сходил за хлебом. Знаешь, да? Голова выкатывается из-под колес трамвая. Последняя фраза головы. Нифига себе, за хлебом сходила. Вот тебе разум. Вот тогда разум и срабатывает. Когда уже со здоровьем все плохо, ой, елки, предупреждал же Минздрав. Я всегда разума вот столько. Почти нет. Но чувств, впечатлений, во, эмоций. Рассудок это разум, да? Он достаточно холодная такая субстанция. Холодная такая. А ум он всегда такой горячий. Вау, такой эмоции. А разум он такой холодненький. Он так дует на ум. Стоять. Не так. Разум. В Бхагавад-гите же есть эта картинка, когда ум управляет колесницей, разум там. А? Куда едем? Вкратце, куда едем? Спокойно, усе приземлимся. Это очень важно, это йога. Если человек пришел бхакти-йогой культивировать, и он не достигает будхи, то есть разум его не способен это различать, анализировать, все это. Ну какой смысл? В чем же он успешен-то? Поэтому он думает, я не могу. Да? А другой думает, нифига себе, все раскрывается. Классно вообще, все здорово, правильно и на правильном пути. Слава Богу, что никуда в другое место не попал. Дорожу этим, это ценно для моей жизни. Поэтому он автоматически все остальное, что мешает, оно. А когда, конечно, он разочарован там, да, от того, чего отказался. Все. Вот результат продвинутости. А если само собой приходит, почему бы нет? Кришна дает нам, помогает нам, он же видит наши проблемы, в чем, где, что. Он помогает. Говорится, Кришна, Господь Читания говорил, что я позабочусь о собаке в доме своего преданного. Что же говорить о его родственниках? Я позабочусь даже о собаке, пусть не беспокоится. Но преданного, и Прабхупада говорит, чистого преданного, который хороший мотив, который меня сделал своей целью. Преданному, который меня сделал своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему недостает, чтобы он достиг меня. И он говорит, он по моей милости меня достигнет, потому что я его цель. А если цели какие-то другие, мы ощущаем это в сердце, что Кришна нас меньше интересует, нас интересует вот это, значит, мы еще. Если мы не готовы ради служения на какие-то лишения, на какие-то, и нас надо заставлять это делать, или как, значит, мы еще не продвинуты. Какие-то давать мотивации нам, какие-то искусственные, какие-то стимулы, значит, мы не продвинуты. А то мы тебя выгоним из храма, почему не приходишь, почему не встаешь, давай манатки собирать, дуй отсюда. Это все же стимулы. Это не мотивация. У него мотивация, а вы стимулы ему выдвигаете. Этой палкой тычете. Разума не хватает. Слабые разумом люди. Поэтому мы говорили о том, что это прямо мечта моя была, чтобы в Иркутске был брахмачарский ашрам. Когда я еще эту мечту как бы так полностью на ней сконцентрировался. И мы видим, что шафрана все больше и больше. Какого шафрана? Не то, чтобы переодеть людей, а что они одели шафран, потому что они не планируют в ближайшие годы, как минимум ближайшие 3 года жениться, а планируют как минимум 3 года посвятить свою очень серьезному служению. Миссии Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи. И из их поведения я смотрю, во-первых, они говорят об этом, но я смотрю, как они себя ведут. Насколько они понимают, что надо подчиняться, то нельзя. То есть добровольно это воспринимают, что да, мы не хотим иметь денег, не хотим то, слушай, мы хотим подчиняться все, потому что мы понимаем эти вещи, осознанно это делаем, поэтому они одевают шафран. Шафран – цвет отречения. А отречение – это результат чего всегда? Знания. Поэтому белый цвет – это цвет развлечения. Шафран – это отречение, а белый цвет – это развлечение. Это еще считается выше, что человек способен правильно воспринимать объекты, брать только с них то, что помогает духовному прогрессу, и отвергать все, что… То есть один объект, он может быть и то, как это две стороны одной медали. И преданный белый, это означает, он способен взять необходимое, не потревожив объект. Как Прабхупада приводит пример пчелы, которая ищет нектар, и когда она прилетает на какой-то цветок, а нектара нету, она улетает, не потревожив цветка. Нету там нектара, все, меня больше ничего не интересует. Так что какие-то объекты интересуют только, могу ли я их занять в духовном прогрессе. Если я не способен, не надо тревожить. Искать то, где, что я способен реально занимать. С какой женщиной я реально способен прогрессировать, с какими детьми я как должен. И так все. Это разум человека. Они отреклись ради обучения. Как научиться различать все правильно и правильно взаимодействовать. Их отречение должно быть основано на желании обучиться этому. А отречение этих личностей – это уже способность соприкасаться с объектами чувств без привязанности к объектам чувств. Чтобы не привязываться, не надо ими наслаждаться. Потому что привязанность из наслаждения возникает. Мы говорили об этом. И поэтому, правильно взаимодействуя с объектами, опять же получается, что отречение. Вместо привязанности – отречение. Человек отрекся от наслаждения этими объектами. Поэтому он не привязывается. Очень легко их может покинуть. Почему? Привязанности и отречение происходит не во внешнем мире, а где? Во внутреннем мире. Это реализация, самореализация идет. Поэтому человек покидает. Покидает – это не значит уходит. Покидает – он больше не привязан к этому. То есть он свой ум. То есть ум не воспринимает это. Моя жена, мои дети. Вот в чем. Я их повелеваю. Ахам мамети. То есть эгоизм. Он отрекся в итоге от эгоистической концепции жизни. Вот в чем это. Ради чего? Ради истинной концепции жизни. Поэтому говорится совершенство. Он достигает совершенства в этом отречении. Это называется юкта вайрагья. Юкта – привязанность, вайрагья – отречение. То есть его отречение основано на привязанности. Он отрекается от внешнего через привязанность к внутреннему. Внутренняя энергия называется хара, внешняя энергия называется майя. Что внешняя энергия все невозможным делает, даже возможное делает невозможным, а внутренняя энергия даже невозможное делает возможным. Видите, абсолютно противоположные функции духовной энергии и материальной. Материальная энергия обязательно вынудит живое существо почувствовать, что оно не способно делать того, что оно способно делать. А йога майя всегда вдохновляет, что Ничего, не беспокойся ни о чем. Все будет возможно. Вот что такое духовная жизнь. И что такое материальная религиозность. Нам невозможно хотя бы следующую жизнь. И красивые лекции, там, что не все продвинутся, там все эти мягкие, мягкость, там все это. Сахаджи какая-то. Все, прямой путь. Не врите, Марк. Все будут недовольны, что вы говорите не врите. Все будут недовольны. Кто привязан к женщинам, к детям, к деньгам, к славе, к почестям, они будут вами недовольны всегда. Дакша всегда недоволен, хотя он очень религиозный. Он такой благочестивый, все. Но недоволен он народы. Все Дакше кажется, что народы ему завидуют. Значит, может, если вы под руководством, если вы принимаете авторитет и принимаете этот авторитет правильно, по-научному, что этот авторитет может не удовлетворить вас, что вы должны его удовлетворять, все, это успех всего. Поэтому говорится садана вайтхи бхакти, под руководством. Как Арджуна мог выиграть Курукшетру и отправиться назад к Кришне, если бы он был не руководствовался наставлениями Кришны? Мог бы он достигнуть этого? Даже участвуя в этой битве. Нет. Так и здесь. Даже ходя сюда и что-то здесь делая, не принимая руководство, человек не будет прогрессировать. Материально, да. Духовно, нет. Однозначно. Если вы хотите заняться духовной жизнью, а не материальной, вы должны принять духовный авторитет, а не материальный. Материальный, значит, чувственный. Только разум ближе к сознанию. Поэтому человек говорит, да, может быть, для моей материальной жизни это благоприятно. Или для мирского имиджа это неплохо. Но для духовной жизни это станет причиной моей гордости. А гордость, она препятствует духовному прогрессу. Все. Поэтому духовный авторитет может вас не похвалить за ваши великие дела. А материальный может вас вдохновить и там говорить, о, учитель, чего ж ты никого не хвалишь, все всех ругаешь, не лучше ли пробуждать лучше и вдохновлять, а то мы же с тобой, учитель, будем нести ответственность. Потому что вот там мне написали эту статью, евреи, они знают, как делать. Прямо там так написано, в газету, пожалуйста. Что такое, кто там что-то написал? Причем здесь евреи? Где теперь эти римляне? А я думал, ты спросишь, где теперь эти евреи? Причем здесь это? Все так было хорошо, все брюзжали на какого-то учителя. Ругали, в конце сказали, а вот евреи, вот они вот все знали. Напечатайте это, пожалуйста. Какая-то Оля Золотникова. Кто, блин, что там дал, ничего не понимаю. Концов не найти. Скрыто. Кто это грех? Ты не знаешь? Кто такая Оля Золотникова? Ты видел? Маратка, ты видел? Кстати, вот это не видел? Ну, там все это в общей пачке там что-то читать начал. Там, что такое? Короче, плохой. Гуру плохой. Учитель. Ну, видимо, может быть, про меня пишут. Учитель, ты что все время всех ругаешь? Я не ругаю никого, я объясняю только. Может, это объяснение выглядит как ругань, потому что задевает кого-то. Всегда же человек говорит, чего ты на меня кричишь? Вы ему говорите, ты такой глупый, ты такой вообще безобразная личность. А что вы на меня кричите? Я говорю, ничего, я говорю спокойно. Нет, вы кричите! Я сколько раз это сталкивался с таким. Что вы просто говорите и задеваете их. И у них такое впечатление, что вы наезжаете и кричите. Или там бьете, избили, уничтожили. Знаете, когда вот так. Круг убивают. Еще даже не касаются. Скандалисты какие-то. Вот точно так же эти эмоции рождаются у этих людей. Что я постоянно наезжаю. Да я на вас наезжаю. Что значит наезжаю? Если бы я наехал, вы бы даже не выбрались из-под колес. А так вы, пожалуйста, хватайте манатки, руки в ноги и бегом, тапки, так сказать, в карманы. Или уши заткнуть. Кто здесь наезжает? Когда наезжают, вы уже ничего не можете. На вас наехали, все, вы лежите. Пока вы ползете, задавят, не задавят, задавят, не задавят. Задавит! Все, уже не ползете. Наезжает. Что за наезд? Никакого наезда. Я объясняю и то, и другое. Когда только одно, если объяснять, то это будет только наезд. Но я объясняю положительную и отрицательную сторону. Это взвешивание называется. Мне глаза можно завязать, взвешивать. Ну, как я узнаю, что там перевесило, фиг знает. Говорит, правосудие. Что перевесило-то? Говорит, у нее глаза завязаны, она беспристрастна. Да как она видит, что перевесило? Она чувствует. Ну, она рукой-то может наклонить, но если здесь больше, то хоть так наклоняй, она все равно будет перевешивать. Странное правосудие. Вы представляете, в магазин приходите, это продавщица. Вы ей деньги. И вы тоже с таким. Приходите. Поэтому говорят, закон как дышло. По крайней мере, она как-то на весы смотрела, что ли, тут ничего не видит, кто там сел на весы. На стрелку хотя бы смотрела. Ну, что, правая сторона перевесила левую, правда, я не вижу и не знаю, кто там, но они перевесили. Да, конечно, тут 16 человек сели, а тут вообще никого. Странные эти символы. Очень странные. Статуя свободы какая-то. Тетенька. С факелом. Огонь вожделения у нее там разожжен. Очень странно все. Демократия. Да здравствует капитал. Вайши. Поэтому они на капитале сделали буржуазную революцию. Но нет, потом, когда отклонились, сделали вот это вот. Февральскую. Голодьбу. Маркс им говорил, сделайте буржуазную революцию, тогда капитал. Они нет, они сделали февральскую. Все буржуинов всех убили. Салют, мальчишу, блин, все. Что там, мальчиш? Как кино какое-то видел. Что там, мальчиш? И сказал мальчиш, я раскрою вам тайну, только отпустите всех. И отпустили буржуины всех. И раскрыл мальчиш тайну. Жрать я хочу, сказал мальчиш. Вот тайна была мальчиша, за что он сражался. Ну там они эту книжку переделали, мальчишки-мальчиш, как бы с внутренним смыслом. Почему ты, мальчиш, так все терпишь? Почему ты, мальчиш, так за все сражался? И сказал мальчиш, отпустите всех, и тогда я открою вам тайну. И отпустили буржуины всех, и открыл мальчиш тайну. И заорал мальчиш, жрать я хочу, за это я сражался. И не говорю вам, потому что стыдно. Поэтому он говорит, им нечего терять, кроме своих оков. Есть вопросы? А громче можно? Мы хотим поучаствовать. Что там? Владимир. Вот, музыки. Есть вопросы? Как развить правильно привязанность? Надо к правильным объектам испытывать привязанность.